Царскосельский лебедь. Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый, как же нелюдима ты, отшельник хилый, здесь сидишь на лоне вод уединенных, спутников давнишних, прежней, современных жизни переживши, сетуй глубоко, их ты поминаешь, думай одинокой. Сумрачный пустынник, из уединения ты на молодое смотришь поколение грустными очами. Прежнего единый брошенный обломок, в новый лебединый свет на пир веселый, гость неприглашенный, ты вступить дичишься в круг неблагосклонной резвой молодежи. На водах широких, на виду царевых теремов высоких, пред Чесменской гордо блещущей колонной лебеди молодые, голубое лоно озера тревожат плаваньем, плесканьем, боем крыл могучих, белых шей купаньем. День они встречают, звонко окликаясь, в зеркале прозрачной влаги отражаясь, длинной вереницей белым флотом стройно плавают в сиянье солнца по спокойной озеро лазури. Ночью ж меж звездами, в небе повторенным, тихими водами, облаком перловым, вот незыбля реют, иль двойною тенью дремля в них белеют. А когда гуляет месяц меж звездами, влагу расшибая сильными крылами, в блеске волн, зажженных месячным сиянием, окруженный брызгов огненных сверканьем, кажутся волшебным призраков явлением племя молодое, полное кипеньем жизни своевольной. Ты ж, старик печальный, молодость их образ твой монументальный резвую пугает, он на них наводит скуку, и в приют твой ни один не входит гость из молодежи, ветрено летящий вслед за быстрым мигом жизни настоящей. Но не сетуй, старец, пращур лебединый, ты родился в славный век Екатерины, был ее ласкаем царской рукою, памятников гордых битве под Чесмою, битве при Кагуле воздвиженье зрел ты, с веком Александра тихо устарел ты, и почти столетний веки Николая видишь, угасая, как вся Русь святая, в круг царевой силы вековой зеленой плющ, в круг силы дуба вьется под короной царской от окрестных бурь, ища защиты. Дни текли за днями, лебедь позабытый таял одиноко, а молодое племя в шуме резвой жизни забывало время, раз среди их шума раздался чудесно голос, всю пронзивший бездну поднебесной. Лебеди, услышав голос, присмирели и стремимы тайной силой полетели на голос. Пред ними вновь помолоделой, радостно вздымая перья груди белой, голову на шее гордо распрямленной, к небесам подъемля, весь воспламененный, лебедь благородный дне Екатерины пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый. А когда допел он, на небо взглянувши и крылами сильно дряхлыми взмахнувши, к небу, как во время оное бывало, он с земли рванулся, и его не стало в высоте, и навзничь с высоты упал он. И прекрасен мертвый на хребте лежал он, широко раскинув крылья, как летящий, в небеса вперяя взор уж не горящий. 1851 год.